же думаю о ней, о ней, о ней. Я дико в уме ранее, ранее, ранее. Она ярче огней, огней, огней. Чужой светит по ночам, по мной по ночам. Среди старых аллей, аллей, аллей. Гуляю, думаю о ней, о ней, о ней. И когда ты придешь ко мне, ко мне, я тебя не отдам, никому не дам. Я все думаю о ней, о ней, о ней. Ко мне, ко мне, я тебя не отдам никому.